Шамиль шел впереди, поэтому видеть, что творилось сзади, он не мог, но он просто спиной чувствовал то напряжение, в котором пребывали его парни. Так они миновали памятник воинам-интернационалистам, а окружающая картина и не думала меняться. Замерший, словно в летаргическом сне, город давил на психику, а тут еще и погода начала портиться. Резкий звук бьющегося стекла застал отряд врасплох. Как еще никто не высадил полмагазина в воздух, непонятно. И это было бы абсолютно неудивительно, потому как в застывшем городе любой звук был слишком резким и практически бил по ушам. Парни остановились и, ощетинившись оружием, искали глазами источник шума, пока на противоположной стороне улицы, на третьем этаже здания, в проеме разбитого окна, не разглядели женский силуэт, изо всех сил машущий руками. Увидев, что ее сигнал заметили, женщина быстрым движением смахнула набежавшие слезы и начала открывать старые двустворчатые окна. Шамиль с еще двумя парнями перебежали улицу, тогда как трое других остались караулить на другой стороне. «Как хорошо, что я вас увидела!» — свесившись с подоконника, закричала женщина, стоявшим под окнами мужчинам. «Вы ведь военные, да? Или из милиции?» Женщина рассмотрела надписи на спинах. «Военные, военные! Какая уже разница?» — кивнул Шамиль, не став вдаваться в подробности родов войск. Сейчас все, кто носит форму, стали называться одним словом — военные. «Помогите нам! У нас уже 4 дня, как закончилась еда! А воды осталась 1 двухлитровая бутылка!» — разрыдалась женщина. «А на лестнице и во дворе они!» Кто они? Шамиль сразу же догадался. Да и информация о закончившейся еде тоже удивления не вызвала. Как ни странно, но в спальных районах, находящихся в отдалении от исторического центра, с продуктовыми магазинами было все намного проще. И рынки, и супермаркеты, да и просто вагончики или небольшие магазинчики. А вот в самом центре продуктовый маркет был один-единственный, и тот находился практически в 4 остановках отсюда. Да и выбор там был не ахти. В основном разнообразная слабо и алкогольная продукция, да снеки к ней в качестве закуски. «Много их на лестнице?» — поинтересовался стоявший рядом с Шамилем боец. «И сколько вас в квартире?» В принципе, негласный приказ спасать всех, кого можно, он существовал, но с другой стороны, гробить отряд ради одной единственной женщины тоже не хотелось, как бы страшно и цинично это ни звучало. Не те времена, не до демократии с разнообразными толерантностями нынче. Не стоит один гражданский человек 5 обученных воинов, так что прежде чем бросаться в омут с головой, нужно было бы прощупать глубину омута. «Много!» — с горечью призналась женщина, словно что-то заподозрив в вопросе этого смуглого мужчины. «А вас сколько?» «Нас 2, я и моя свекровь». «Шамиль, что делать будем?» — кивнул один из бойцов, стараясь говорить негромко, чтобы их разговор не был слышен женщине, жадно ловившей каждое их слово. «Надо посоветоваться с Дорониным, соваться в тесный подъезд». Шамиль скептически пожал плечами и вызвал по своей рации командира. «Первый, на связь!» «Первый на связи!» — тут же отозвался Доронин, словно ждал этого сеанса. «Это Шамиль! У нас тут 2 гражданских на 3-м этаже! Говорят, что выйти не могут! Подъезд заблокирован мертвяками! Что делать?» «Обстановка как? Позволяет заняться эвакуацией?» «В принципе, да, пока все тихо! Но тогда сам решай по обстановке! Отбой!» «Не бросайте нас, пожалуйста!» — продолжала причитать женщина, словно кожей ощущая неуверенность Шамиля, рискуя попросту вывалиться из окна и, если не убиться, то сильно покалечиться. «Женщина, да не орите вы так! Сейчас все зомбаки сюда сбегутся!» — рявкнул он. «И тогда мы вам точно не поможем! Понятно?» Женщина в окне быстро-быстро закивала, боясь, что чудом оказавшиеся здесь живые люди плюнут и уйдут, оставив ее умирать в своей квартире. «Ну так что, что делать-то? Поднимем шум, всем хана будет. А без шума мы на третий этаж не пробьемся, раз уж на лестнице мертвяки. Может, ну его? Нафига нам старуха и еще одна лишняя тетка? Оставить их здесь предлагаешь? Взглянул на парня Шамиль. В его голосе не звучало какого-то удивления или возмущения. Это был простой вопрос, который требовал ответа для решения дилеммы. Да мне лично по барабану! Этого бойца Шамиль знал давно, хоть они доселе никогда плотно и не общались. Так, отделывались при встречах, дежурными и привет пока, и все. Да и сейчас, после начала беды, они не стали плотнее общаться. Сделали дело и разбежались, каждый по своим норам. Поэтому предложение бросить все к чертям собачьим не шибко травмировало Шамиля. Признаться, он сам еще сомневался в необходимости рисковать парнями. А с другой стороны, если все продумать и сделать качественно, то почему бы тетку и не спасти? Собирайте все самое необходимое, то, что можно унести на себе, и ждите нас, понятно? Задрав голову вверх, крикнул Шамиль. Мы скоро вернемся. Так, ребята, нам еще свои дела доделать нужно. Потом уже с этими будем разбираться. Поэтому шагаем бодрым шагом вперед и с песней. Женщина сперва начала что-то причитать благодарственное, лопоча слова, словно заклинание какое-то, а потом, спохватившись, скрылась из виду, словно ее кто-то позвал. Шамиль же с парнями продолжил свой путь. Только вот все чаще стали поступать доклады, что видны мертвяки. Видать, все же перекрикивание их и приманило. Стрелять пока не стреляли, в этой могильной тишине каждый звук выстрела будет как грохот грома, будет только хуже. Поэтому командир группы приказал ускориться, а после и вовсе перейти на бег трусцой, чтобы хоть как-то оторваться от сбредающихся из-под воротин грязных и оборванных зомби. «Тьфу, блин!» — подумал про себя Шамиль. «Бомжи и те краше выглядят!» А ведь и вправду, если в первые дни одежда, в которую были одеты ожившие трупы, еще создавала видимость нормальной, то спустя две недели она превратилась в сущие лохмотья из-за пыли, грязи и запекшейся крови. Ни Шамиль, ни другие его бойцы уже и не пытались вглядываться в лица маски, появлявшихся то тут, то там фигур. Теперь они были все на одно лицо, мертвое и попытающееся при случае убить. Да и нечего одушевлять врага. До площади Суворова добрались порядком запыхавшись. Нет, конечно, подготовленные бойцы были в хорошей физической форме. А вот Колян, пасущий задних, дышал уже как загнанная лошадь перед тем, как пасть. «Ты командиру доложил, что за нами хвост из доброго десятка мертвяков увязался?» Искусственно задерживая дыхание, чтобы восстановить нормальный сердечный ритм, спросил Шамиль. «Нет!» — выпучив глаза, столь выделяющиеся на покрасневшем лице, покачал головой рыжий. «Так какого ты сейчас стоишь? Я что тебе сказал? Обо всех изменениях докладывать первому!» «Ага, сейчас!» — спохватился Колян, судорожно ища, куда же он запихнул рацию под тяжелым взглядом Шамиля. Наконец-то коробочка нашлась в одном из карманов. Вспомнив наставление старшего, бывший водитель нажал кнопку вызова и затарахтел. «Первый, первый! Я второй! Ой, я Колян! На связь! Что значит, какой Колян? Колян — это я! А, черт! Я в группе Шамиля! Позывной Колян!» Шамиль, покачав головой, оглянулся назад, чтобы оценить, насколько удалось оторваться. «Метров 600-700, а еще предстоит возвращаться как-то и женщин вытаскивать. Получится ли?» Опять его затерзали сомнения в необходимости подобных маневров. «Может, действительно, плюнуть и уйти? И бросить на верную смерть двух человек? Черт его знает!» «Отдохнули? Отдышались? Вперед!» Посреди площади красовались черные сгоревшие остовы трех машин, не разминувшихся на U-образном перекрестке. Несколько троллейбусов замерло по направлению к площади Ушакова, заблокировав практически весь к ней проезд. Что делалось на дороге, ведущей к вокзалам, отсюда не было видно, не позволяла естественная холмистность местности. На той стороне южной бухты, где ранее располагались лазаревские казармы, а ныне филиал МГУ, что-то довольно добротно горело, потому как столб дыма, уходивший в небо, был порядочный, а тушить эту громадину было теперь некому. «Шамиль, что делать будем? Мертвяки на подходе? Давай отойдем к развилке, и там уже подпустим их поближе, а вось удастся относительно бесшумно их перебить». «Шамиль!» — позвал того другой боец, контролировавший правый фланг. «Чего? Бесшумно не получится?» — рявкнул тот и выстрелил, подняв стаю засевших на раскинувшихся над дорогой платанах ворон. Те взлетели, шумно хлопая крыльями и издавая резкое карканье, черные тучи покружились над площадью и рванули куда-то в сторону вокзалов. Из-за замерших троллейбусов выходили один за другим мертвяки, появившиеся словно из-под земли. Другие двигались более споро и чуть ли не бежали навстречу ощетинившимся оружием людям, протягивая к тем свои руки, желая вцепиться покрепче, удержать свою жертву. И Шамиль знал, что ежели такой вцепится, то все, не вырвешься, хуже бульдога. Первые выстрелы опрокинули на спину особо резвых, вырвавшихся вперед. Другие же вроде даже как замедлили свой ход, словно сообразив, что их ждет впереди. Учатся, что ли? Или инстинкты так работают? Приказы выкрикивать даже не пришлось. Все прекрасно знали свои роли. Даже гражданские, вопреки всем ожиданиям, не растерялись, а вполне себе правильно отреагировали, вспомнив все наставления. Да и не до паники было сейчас. Запаникуешь и считай, что тебе каюк. Моментально задавят массой. Шамиль брал на мушку тех, кто выбивался вперед, целясь примехонько между глаз. Расстояние было не такое уж и большое, поэтому промахивался он редко. Но бывало. Мертвяки раскачивались из стороны в сторону, что затрудняло точное попадание. «Первый! На связь Коляну! У нас нападение!» «Численность, местоположение!» «Некогда считать, много! Мы на перекрестке на Суворова!» «Тэхрррррр!» «Что?» — переспросил Колян, передвигаясь за спину Шамилю, словно попытавшись спрятаться. «Повторите!» И словно это поможет, потряс рацию. «Отк-к-к-к-к-хотите! Отходите!» «Первый приказал отходить!» Вздрагивая от выстрелов, прокричал практически в ухо Шамилю Николай. «Передай ему, чтобы готовился нас прикрыть!» «Окей!» Тут же с готовностью кивнул мужик. «Первый! Шамиль просит приготовиться встречать нас!» «Сейчас слезет, и выдвигаемся!» — кивнул Шамиль, оценивая обстановку. «Дамочка, ты или слезай, или мы пошли! Нас уже поджимают!» «Но как же мама? Она не может ходить!» Шамиль выругался себе под нос. Еще и парализованной старухи не хватало. Зачищать подъезд просто невозможно. Сожрут всех. «Так какого ты нам бошки морочишь? Прорываться через мертвяков мы не будем. Или спускайся давай, или мы пошли. Не видишь, что ли, сколько их сюда прет?» Собеседница глянула вправо, туда, откуда двигалась толпа мертвецов. Потом обернулась обратно в комнату и что-то сказала. В общем шуме расслышать ее слова было невозможно. Шамиль решил для себя, что еще минута, и они уходят, с теткой или без нее. Но женщина, бешено вытаращив глаза и вцепившись в веревку мертвой хваткой, наконец решилась перелезть через подоконник, что-то крича в распахнутое окно, решившая остаться парализованной свекрови. Что именно та кричала? От страха ли? Или прощалась, прося извинения, что бросает вот так беспомощную старуху? Шамиль не знал. Да и некогда ему было вслушиваться, чтобы разобрать слова. Грохот от пяти автоматов стоял приличный. Пришлось ее поторопить. Особо времени много не было. Их в любой момент могли заблокировать. И тогда всем хана. Женщина, смешно засучив ногами, одной рукой задрала практически до самых бедер длинную юбку, которая ну уж никак не подходила для вынужденного промышленного альпинизма. И схватившись за веревку, начала спускаться. Наконец, ноги женщины коснулись земли, и Шамиль дал приказ отходить на соединение с основной группой. «Отходим! Да не ломимся, как стадо диких бегемотов! Организованное отступление!» Организованное отступление, хоть и звучало гордо, но больше было похоже на банальное бегство. А что делать, если подходившие и подходившие мертвяки могли с легкостью прорвать и так слабенькую линию обороны? Сюда бы пару машин с пулеметами или коробочку, и был бы другой разговор на горячие темы, а ногами бегать совсем не вариант. Пришлось оголять тылы и вести огонь уже на два фронта, потому как к площади подтягивалось еще около двух десятков мертвяков. Шамиль даже сначала и не понял, показалось ему, или несколько мертвяков, бежавших впереди толпы, замедлили ход, а потом и вовсе спрятались. Да нет, так оно и есть, вон, стоят голубчики за углом, выглядывают. И чего выглядывают? Чего ждут? А то, что именно ждут, сомнений не было. Выстрелов, что ли, испугались? Ничего не понятно. «Отходим, отходим!» — вновь крикнул Шамиль и снял мертвяка, который оказался буквально в паре шагов от зазевавшегося Николая. Тот обернулся, услышав, как пуля свистнула совсем рядом, и, увидев лежащее тело, побледнел похлеще, чем окружающие зомби. Шамилю не пришлось повторять команду. Мужчина рванул вслед за остальными с удвоенным энтузиазмом. Мертвяки, несмотря на то, что попрятались, уходить не торопились, хотя те, кто поглупее, все так же пер, как матросов на амбразуру, и Шамиль боялся, что их просто задавят количеством, потому как с каждым выстрелом мертвых на улице все прибывало и прибывало, словно голов у мифической гидры с каждым ударом меча. Нет, так дел не пойдет. Спасенная женщина еле волокла свою сумку, то перекидывая ее из руки в руку, то пытаясь закинуть ее на плечо. Но слабость из-за вынужденной голодовки вперемешку с ужасом давали о себе знать, и она начала выдыхаться. Глядя на это, Шамиль рявкнул, чтобы она бросала свои пожитки, но та упрямо перла вперед. «Бросай, твою мать! На том свете оно тебе не понадобится!» Подскочил к женщине Шамиль и резким движением вырвал из ее рук злосчастную сумку и швырнул ее под ноги ближайшему зомби, вырвавшемуся вперед на опасное расстояние. «Но там! Вперед!» Неласково подтолкнул то и дело оглядывающуюся женщину в спину Шамиль и выстрелил в ближайшего мертвяка. Выстрел словно придал сил спасенной, и она поспешила догонять мужчин. На главной площади города Шамиля с парнями уже ждала группа Макса, успевшая только-только вернуться со своего маршрута и готовая прикрыть отход соратников, которым пришлось прорываться через встреченное скопление мертвяков. Конечно, чем-то застывшая череда машин помогла парням. Длинная пробка на проспекте служила преградой для мертвяков, слегка тормозя их и не давая с легкостью перебираться с одной стороны улицы на другую. Но и для отходящих ВВшников подобные лабиринты тоже были не самым лучшим сюрпризом. Кто-то из парней в несколько прыжков забрался на крышу бежевой девятки и оттуда, прикрывая остальных, отстреливал особо резвых. Затем, покрутив головой, начал передвигаться исключительно по кузовам машин, нещадно оставляя вмятины на крышах, капотах и багажниках и грохоча тяжелыми ботинками. Парень делал огромные прыжки, отталкивая сильными ногами, чтобы преодолеть пространство между ближайшими автомобилями. Проблему составляли распространенные хэтчбеки и крупногабаритные внедорожники, которых было поменьше. Из-за них приходилось изменять маршрут движения, рискуя свалиться между машинами. «Колян, твою налево! Догоняй!» — проорал Шамиль отставшему рыжебородому мужчине, который цветом своего лица мог посоперничать с вызревшим томатом. «Ага, бегу!» На ходу, шумно и беспорядочно дыша, прокричал тот. Парни Шамиля, не сбавляя темпа, попросту ввалились на урчащий двигателем катер, готовый к отплытию. Толпа жаждущих плоти мертвяков ворвалась на огороженную территорию портфлота, когда катер уже отошел от причала на добрых 2 метра. Зомбаки беспомощно застыли у края бетонного причала, не имея возможности далее преследовать своих жертв. А вот сами несостоявшиеся жертвы, отдышавшись, принялись отстреливать тех, как в тире, не жалея патронов. Вдруг придется возвращаться в центр, а тут такой нежданчик. Лучше уж перестраховаться. Севастополь. Лариса Тюнина. Прижимая к себе покрепче перепуганную дочку, Лариса боролась сама с собой. Даже в такое время ее женская сущность давала о себе знать, тем более в компании молодых и сильных мужчин. Руки сами по себе тянулись к волосам, чтобы поправить прическу, от которой ничего не осталось. Засалившиеся от отсутствия водных процедур волосы пришлось стянуть в конский хвост. Лара прекрасно понимала, что выглядит сейчас не самым лучшим образом. Уставшая, в помятой и давно не свежей одежде, от которой разило так, что будь здоров, с грязными, немытыми волосами и темными кругами под глазами. В таком виде только женихов и привечать. Хотя только круглый идиот будет требовать от безвылазно просидевшей 2 недели в офисном помещении женщины благоухание утренней розы. Таковых среди военных не находилось, поэтому все тактично молчали. Лариса наблюдала, откинувшись на жесткую спинку сиденья, как спасший ее командир что-то расспрашивает у смуглого брюнета с погонами прапорщика. В воинских званиях Лариса разбиралась на лету, сложно было в них не разбираться, если живешь в городе, половина населения которого либо служила в вооруженных силах, либо сейчас служит. Смуглый прапорщик, жестикулируя, что-то объяснял командиру. Лариса уже поняла, кто тут за главного, кивая в сторону такой же, как и она сама, испуганной и зареванной женщины в длинной аскетичной юбке до щиколоток. Эта юбка в клетку из коричневой шерсти показалась такой нелогичной в нынешнее время, что Лариса даже на какое-то время задержала на ней взгляд, хотя ничего примечательного там не было. Обыкновенный китайский ширпотреб. Да и сама ее обладательница была такая же невзрачная, как и ее одежонка. Конечно, и сама Лара сейчас была не в лучшей форме. Но женщина, от природы обладавшая яркими и правильными чертами лица, даже в таком жалком состоянии, выглядела намного более выигрышно и привлекательно. Ну вот, уже и сравнивать себя начала с другими. Совсем уже крыша того, нашла время. Недовольно подумала Лариса. И, перехватив на себе взгляд смуглого прапорщика, сердито отвернулась и нарочито показушно уставилась в окно. Она ведь даже и не поинтересовалась, куда они едут, как-то даже не додумалась. Радость от появления живых людей, которые были способны за себя постоять, так и затмила все мысли, превратив всегда умную женщину в какую-то болванку, тупо подчинявшуюся чьему-то приказу. Но она и дочь были живы, здоровы и в относительной безопасности в окружении вооруженных мужчин. Стоп! А так ли они безопасны? Эта мысль вдруг напугала женщину. Вот так вот, не думая, не глядя, сорваться куда-то с толпой незнакомых мужиков. Да это же верх глупости и легкомыслия, еще и с ребенком. Теперь Лара со страхом, который всеми силами старалась скрыть, рассматривала нежданных спасителей, стараясь найти то ли подтверждение, то ли опровержение своим мыслям. Никто на нее не набрасывался и не насиловал прямо здесь и сейчас, но это тоже не показатель. Видок-то у нее тот еще, не каждому по душе. И вообще, может, они брезгливые? Мысли заводили ее все дальше и дальше, вызывая перед глазами не самые лицеприятные картины, которыми можно было бы пугать молоденьких девушек. «Так, стоп!» — сказала она сама себе, крепко сжимая виски. «Так ты сейчас, дорогуша, совсем с катушек съедешь. Уже начала себе кино крутить. Какое немцам и не снилось!» «Мам, ты чего?» Забеспокоилась и заерзала рядом Алька, тонко уловив на уровне шестого чувства резкую перемену в поведении матери. «Голова разболелась!» Не стала пугать дочку раньше времени Лариса, инстинктивно ближе пододвигаясь к ней, словно желая огородить ее от собственных страхов, о которых дочь, к счастью, даже и не догадывалась. Алька, полностью удовлетворенная ответом матери, с интересом уставилась в окно. Ей, как жительнице южной части города, нечасто приходилось пересекать бухту на катере, только в редкие поездки в гости к подруге матери. Поэтому сейчас девчонке все было интересно. Да и Лариса мысленно вздохнула от облегчения, видя, что дочь абсолютно спокойно восприняла столь стремительные перемены в их жизни. Конечно, в первые дни затворничества в диспетчерской портфлота Алька, как и всякий активный ребенок, в попе у которого торчало не одно шило, неимоверно страдала, чем доводила и так раздраженную мать до белого коленя. Но потом ее энтузиазм как-то поутих на фоне того, что творилось за окнами. Выходить на улицу совсем не хотелось. Все же это небольшое здание было какой-никакой, а защитой от того кошмара, происходящего за его стенами. Но когда закончилась еда, Ларисе волей-неволей пришлось выбраться из укрытия, ибо в противном случае им грозила медленная и мучительная смерть. То, что подмоги ждать неоткуда, Лара поняла дней через пять, когда город постепенно погрузился в тишину, изредка нарушаемую отдаленными звуками выстрелов. В центр уже мало кто рисковал соваться. Еды уже не было сутки. Алька начинала противно ныть, не реагируя на слова матери. Да и мысли самой Лары, словно заколдованные, вились исключительно вокруг еды. А уж учитывая то, что буквально в нескольких метрах располагался магазин, то гасить в себе голодные спазмы становилось все тяжелее и тяжелее. Благо, с водой проблем не было. В нескольких помещениях нашлись 10-литровые кулеры с водой, а в одном так еще и дополнительная бутыль. Так что литров 40 питьевой воды было в распоряжении. Воду Лара старалась экономить, не тратя даже на мытье головы. Конечно, пока в кране была вода, с этим было попроще, хоть и не так удобно, а вот потом... С личной гигиеной дела обстояли тоже неважнецки. Лара уже даже перестала ощущать исходящий от нее запах. А вот Альке все было по барабану. Она, как и большинство детей, не очень стремилась чистить зубы или мыть голову, так что ее подобные мелочи беспокоили мало, в отличие от матери. Алька ныла, желудок требовал пищи, вот и пришлось собирать в кулак все остатки храбрости и, схватив дочкин рюкзак, спуститься вниз. От воспоминаний Лару аж передернула. То, что она увидела в магазине, могло надолго отбить аппетит. К тому же в самом магазине были и эти, порядком побледневшие и осунувшиеся, но все же такие же страшные. Лариса и сама не понимала, как она переступила через свой страх. Наверное, это все же было из-за дочки. Ради нее она бы любому глотку перегрызла, похлеще любого психа. Вбежав в зал и отметив краем глаза, что кассирша за стойкой весьма тучная, а проход узкий, женщина веером пронеслась меж рядов, сметая в рюкзак печенье и вафли. Крупы и макароны брать было глупо, ибо без плиты их бы пришлось хомячить в сухомятку. Но вот пару пакетиков гречки Лара в рюкзак кинула. Ту можно было залить водой и оставить на ночь. Тогда и есть ее вполне можно было, как говорила инструктор по йоге, увлекающаяся сыроедением. Ларе тогда казалось это дуростью, но вот сейчас почему-то вдруг вспомнилось как нельзя кстати. В рюкзак также полетело все, до чего Лариса успела дотянуться. Смотреть и сортировать было некогда. Тетка-кассирша все же неуклюже выбралась из-за стойки и теперь, задевая товар на полках своими телесами, устремилась прямиком к Ларисе, которую чуть было не вывернула при виде объеденного плеча с обрывками тканей и видневшейся костью в обрамлении бурого мяса. Лариса проскочила в соседний ряд и, постоянно оглядываясь, принялась искать спички. Ночи были все же прохладные, а отопление, как назло, отключили. Но найти их в такой суете было невозможно. Да еще и кассирша, пройдя ряд, оказалась буквально в нескольких шагах от Ларисы. Хорошо, хоть в магазине было два выхода. Лара взвизгнула и, плюнув на все, бросилась к двери выхода. Продуктов хватило дней на пять. От постоянного стресса все время хотелось есть, а от осознания того, что еду нужно экономить, есть хотелось еще больше. Поэтому, когда за дверью чей-то голос пригрозил забросить гранату в помещение, Лариса не стала выкобениваться и тут же согласилась выйти. А теперь вот сидела и пыталась обмозговать свое решение. Но чем больше она задумывалась над ситуацией, тем все больше убеждалась, что иного решения просто не было, ибо второй вариант был умереть с голоду. Наверное, резко изменившееся поведение Ларисы все же бросилось в глаза командиру группы, так как он крикнул в открытую дверь, ведущую в капитанскую рубку, чтобы капитан правил в сторону южной бухты, а сам направился к Ларисе, которая сжималась с каждым его шагом в ее сторону. «Вы чего-то боитесь?» — сел напротив нее мужчина, внимательно глядя женщине прямо в глаза. Все же взгляд у него был тяжелый, заставляющий внутренне сжиматься. Лара глаза не отвела, хоть это было и нелегко, смотрела прямо на него и пыталась понять, откуда она могла его знать, потому как этот мужчина в серой форме и с черной банданой на голове казался смутно знакомым. Уж то-что, а память на лица у Лары была натренированной. «Куда мы плывем?» — дрожащим голосом перебила его Лариса и крепко сжала ладонь дочери, отчего та аж пискнула от боли и с удивлением уставилась на мать. «Что? А, сначала турне по южной бухте, надо глянуть кое-что. А потом?» «Потом на базу. А-а-а! Где у нас база? Я что-то не понимаю, что именно вас так беспокоит?» Мужчина подался вперед, облокотившись локтями на широко расставленные ноги. «Вы бы предпочли остаться в самом центре города, где с трудом прошла хорошо вооруженная группа людей? И заметьте, отнюдь не дилетанты в вопросах применения оружия. Что вас так пугает?» «Меня не...» Лариса нервно сглотнула и быстро замотала головой из стороны в сторону, попытавшись переубедить мужчину. Но тот хитро улыбнулся, словно видел все эти попытки насквозь и считал их абсолютно жалкими. Поняв это, Лара и вовсе скисла. «Не надо меня лечить!» — перешел на молодежный жаргон командир отряда. «А то я не вижу. Врать у вас не очень получается. А уж расширенные от страха глаза я ни с чем не спутаю. Так что, рассказывайте, что вас так волнует?» Лариса засопела, не зная, что ответить на эту изобличительную речь, поэтому не нашла ничего лучше, как сказать сущую правду. «Я боюсь неизвестности. Нет, не так. Я боюсь вас». «Меня?» — искренне удивился собеседник и откинулся назад, удивленно приподняв брови, словно искренне не понимал, чем же он мог напугать эту женщину. «Чем же я так страшен?» «Да нет», — покачала головой Лариса, не зная, как правильно сформулировать причину нахлынувших на нее страхов. «Не конкретно вас, конечно. Просто, как бы вам объяснить, в наше время очень небезопасно отправляться куда-либо в компании незнакомых мужчин, а уж тем более сейчас». Лариса закончила говорить и закусила губу, ожидая реакции или ответа. «А, вот вы о чем. Понимаю, вас терзают мысли о вашей дальнейшей судьбе». Мужчина пару раз согласно кивнул, но потом пренебрежительно махнул рукой. «Да можете расслабиться. Мы не маньяки, не работорговцы, не держатели притонов. Мы обыкновенные солдаты, которым удалось укрепиться в новом мире». Лариса почему-то, даже сама не зная почему, ему поверила. Или, может, ей так хотелось верить, что все будет хорошо, и они с дочерью теперь в безопасности, что она, не думая, зацепилась за это уверение. «Так куда мы плывем? где ваше укрепление?» «В Голландии». «В ядерном институте?» — переспросила Лариса, не представляя, как там можно жить. «Хотя жили же там как-то студенты, общежития были. Значит, маломальски пригодные условия проживания имеются. Да и выбирать-то особо не приходится. Не в том сейчас она положении». «Да, но вы можете отказаться», — пожал плечами командир отряда, чем несказанно удивил Ларису. «Никто вас за ноги тянуть не будет». «Отказаться?» — не поверила своим ушам Лариса, гневно глянув на не в меру разрезвившуюся Альку, которая уселась на крышку ниши для хранения спасательных жилетов, о чем свидетельствовала надпись на ней, и таращилась в окно, не забывая при этом мотылять ногами, постоянно задевая каблуками обшивку. Гневный взгляд матери не подействовал должным образом, а Алька, довольная тем, что наконец выбралась из закрытого помещения, в котором пришлось просидеть 2 недели, словно с цепи сорвалась, вдохнув запах свободы. «Алька, немедленно сядь нормально, немедленно! И прекрати стучать и болтать ногами! Сколько я тебе раз говорила!» Девчонка на какое-то мгновение замерла и, скривив недовольное лицо, нехотя пересела на сиденье, демонстративно надув губы и нахмурив брови. «В каком смысле отказаться?» — вновь переспросила Лариса. «И остаться в городе? Как вы там говорили? Где сложно пройти даже хорошо вооруженному отряду? Выбор не ахти, если честно!» Лара хмыкнула и отвернулась, демонстрируя все свое отношение к подобного рода выбору. Сидящий напротив собеседник почесал лоб под банданой и заметил: «Вы слишком плохого мнения обо мне, а говоря про отказ, я имел в виду перебраться в то место, где сейчас обосновались выжившие под руководством военных. Не только мы смогли организоваться». «И где это место?» — чисто из интереса поинтересовалась Лариса, вновь переведя взгляд на собеседника. «На территории винного завода, Золотая Балка». «Нет уж», — раздраженно фыркнула Лара, «я уж лучше в галоши обоснуюсь, чем в неприспособленных для проживания бетонных коробках». Собеседник не стал акцентировать внимание на том, что дареному коню стоматологическое обследование не проводят, а лишь хлопнул себя по колену и согласно кивнул. «Ну, так решено. По прибытию в гарнизон пройдете режим регистрации, укажете ваши данные и данные вашей дочери, род деятельности, но в общем ответите на все необходимые вопросы со всей честностью. Надеюсь, я развею ваши страхи». «Есть немного», — со вздохом согласно кивнула Лариса, почувствовав, что ее беспокойство проходит, уступая место другому чувству. Теперь ее начало терзать чувство неопределенности и страха перед будущим. Конечно, этот страх имел немного иную природу, но все равно теперь придется жить по-другому. Но как именно будет это по-другому? Вот это и пугало. «Ну ладно, коль уж вы больше не принимаете нас за психов-маньяков, то я пойду, у меня еще целая куча дел». «Хорошо», — кивнула Лариса, добавив напоследок: «и спасибо, что не оставили нас». «Да не за что, это вы молодец, что так долго продержались в одиночку. Мало кому это удалось. Ладно, пошел я». Мужчина кивнул на прощание и поднялся, направившись к рубке. «Шамиль, Макс, за мной!» Лариса глубоко вздохнула и перевела взгляд на все так же пребывавшую в полном безмолвии подругу по несчастью. Та сидела на противоположном конце катера, возле самого выхода на корму, обхватив себя руками и то и дело подрагивая от безмолвных рыданий. «Так, сиди здесь и веди себя нормально. Я тебя очень прошу, никуда не лезь, никого не дергай, ничего не делай. Я сейчас вернусь, поняла?» — кивнула Лариса Альке. «Угу, хорошо, мам!» — как-то чересчур быстро согласилась дочка. Но Лариса как-то и не обратила на это внимания. Поднявшись и стараясь держать равновесие при разгулявшейся на море качке, направилась к корме. «Привет, я Лариса», — представилась Лара и кивнула на свободное сиденье. «Можно присесть?» Женщина подняла на Лару покрасневшие от слез глаза и кивнула. «Да, конечно!» — борясь с всхлипами, ответила она. «Нам повезло!» «Что?» — не поняла та. «Я говорю, что нам повезло! Выжить в этом кошмаре не каждому удалось!» «Да, мало кому, очень мало!» Женщина отвечала как-то механически, словно на автомате, снова опустив глаза и теребя заусеницу на ногте. И не то чтобы Ларисе хотелось ее расшевелить, просто именно в этой скукоженной и сжавшейся женщине она увидела зеркальное отражение самой себя. Это было так сложно объяснить, но жизнь, которая была больше борьбой за выживание, нарастила на ней такие непробиваемые колючки, что даже сошедший с ума мир не сумел ее сломить. А с другим характером одинокой женщине с ребенком было сложно пробиться. За эти годы она привыкла бороться и идти к своей цели, хорошо орудуя локтями. А это... Удивительно, что она вообще умудрилась выжить. Лара знала такой тип людей. Чем барахтаться, они, привыкшие плыть по течению, скорее сложат лапки и пойдут на дно. «Мы счастливчики!» — дружелюбно усмехнулась Лариса. «Да уж!» — согласилась женщина, которая так и не представилась в ответ. «Ну чего ты так расклеилась, мать?» Не теряя времени, перешла на ты, Лара. «Ты жива-здорова, молода! Вот тебе сколько лет?» Женщина снова подняла взгляд и, не понимая, к чему был задан этот вопрос, все же ответила. 30 в мае исполнится!» «Серьезно?» — искренне удивилась Лариса, потому как собеседнице можно было дать все 40, а то и 45. Неухоженное лицо, опухшее от слез, и мешки под глазами съели добрый десяток лет. «Ну надо же!» Лара закусила губу, подумав, что в свои 32 она выглядит намного моложе своих лет. Конечно, за студентку ее никто не принимает, но больше 27 редко кто мог дать. Все же забота о коже, правильное питание и занятия спортом давали о себе знать. И было как-то странно видеть женщину, которая была по возрасту моложе ее, а по виду чуть ли не в матери ей годилась. Как так можно не любить себя, Лара не знала. Реплику Ларисы собеседница пропустила мимо ушей, то ли не поняв ее подоплеки, то ли проигнорировав. Но Лара продолжила. «Всего лишь 30, молодая же совсем, радоваться жизни надо, а ты сидишь, вот такая вся, ну как так можно?» «Да какое тут радоваться?» — внезапно вспыхнула собеседница, впервые показав хоть какую-то толику эмоций. «У меня же там свекровь парализованная осталась. Грех-то какой! Я не хотела идти, когда узнала, что ее спасти не удастся. Да и кто ее будет спасать, когда эти одержимые словно из всех щелей повылазили? Но она заставила меня уйти, иначе сказала, что проклянет. И я ушла, бросила ее там». Женщина вдруг снова поникла и разрыдалась, тогда как Лариса застыла в полном недоумении. Ее отношения с бывшей свекровью не заладились буквально с первых дней семейной жизни. Та не взлюбила Ларису, считая, что она недостойна ее золотого мальчика. А Лара искренне не понимала, почему к ней такое отношение. И ладно бы муж ее поддерживал, это придало бы ей силы снова и снова пытаться наладить мосты с новой мамой. Но тот оказался на редкость послушным сыном и с чуть ли не открытым ртом внимал всему, что скажет мама. А мама говорила немало. В общем, Ларисе хватило 2 года семейной жизни, чтобы понять, что пусть лучше она одна тянет ребенка, чем быть вечно виноватой во всем, что происходило вокруг. И это была отнюдь не метафора. Доходило уже до того, что если ее муж грубил матери, то виновата все равно была Лара, так как либо что-то ему нашептала, либо не развеселила сыночку. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения Ларисы, оказались слухи о том, что Алька — нагуленный ребенок. Лара могла вытерпеть все, что угодно, но не покушение на свою честь. В общем, состоялся скандал с последующим разводом и переездом Лары, и тогда годовалой Альки в комнату в общежитии, которую с трудом удалось выбить, всучив коменданту в качестве взятки практически все деньги, что были у Ларисы в наличии. И самое характерное было то, что после развода ни свекровь, ни ее сын, бывший муж Ларисы, не проявили никакого интереса к внучке, да и Лара настаивать и навязываться не стала. Хотя иногда, когда становилось совсем худо на душе, ее так и подмывало, как можно сильнее насолить бывшему, подать на алименты или заявление о лишении родительских прав. Но разум подсказывал, что ничего хорошего из этого не выйдет. А Алька сама потом разберется, общаться или нет с отцом. Поэтому Ларисе не совсем была понятна такая привязанность собеседницы к, по сути, чужому ей человеку. «Ну, осталась бы там, и что дальше? Померла бы рядом с ней. И кому бы от этого было лучше, подумай!» «Да», — замолчав на секунду, вдруг согласилась женщина, быстро-быстро перекрестившись, что не укрылась от Ларисы. «Но все равно я себе никогда не прощу своей слабости». «Ну, ты можешь помнить эту свою слабость хоть до конца жизни, лишь бы этот конец не пришел так быстро. А ты, коль человек верующий, как я заметила, лучше бы поблагодарила свою свекровь за тот шанс, что она тебе дала. Помолись за нее и скажи спасибо за то, что человек превозмог свой эгоизм, тем самым спас тебя. Так что на все нужно смотреть с разных сторон. Ладно, мне надо возвращаться, а то моя дочка вон уже терроризирует военных». Алевтина, воспользовавшись отсутствием материнского надзора, уже вовсю о чем-то увлеченно болтала с одним из военных, здоровенным широкоплечим мужиком с не самой приятной внешностью, больше похожим на какого-то уголовника. Лариса, попрощавшись с собеседницей, вернулась к дочке, с подозрением взглянув на здоровяка, который громогласным голосом рассказывал какую-то историю, хохочущей от души Альке. Лара, подойдя к дочке, села рядом с ней, инстинктивно отгораживая ее от мужчины и из-под лобья, недружелюбно глядя на него. Тот мгновенно уловил настроение матери девочки и, сославшись на некие дела, тут же ретировался, помахав Альке на прощание рукой. «Аля, ну сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не разговаривала с незнакомыми людьми! А мы с дядей Горой познакомились!» — пожала плечами девочка, как само собой разумеющаяся. «С какой еще Горой?» — устало вздохнула Лара. «Ну, с тем дядей. Его так другие называли. Смешное имя, правда? Гора! Что за имя такое?» «Ох, Алька, Алька!» — приобняла ее Лариса, предвкушая все предстоящие и неминуемые прелести будущего переходного периода, когда послушных детей забирают инопланетяне, подменяя их на неадекватных подростков. «Ну что ты за человек? Ну почему ты меня никогда не слушаешь?» «17.00. Город Севастополь. Андрей Доронин». После того, как катер причалил к пристани в Голландии, и выпрыгнувшие из него вольнонаемные гражданские, подгоняемые криками из капитанской рубки, неумело пришвартовали его к причалу борт-70, Доронин отправился к связисту Толе Иваненко, чтобы связаться со штабом и доложить о выполнении задания. Конечно, о том факте, что помимо общей разведки центра, группа Доронина также произвела разведку причальной стенки, он не будет говорить, ибо чрезмерная болтливость еще никому не помогала, а вот солярка и прочие полезности, предполагаемое наличие которых Андрей записал в небольшой блокнотик, совсем другое дело. Дружба дружбой, как говорится. Потому как, вспомнив про корабли, катера и яхты в Южной бухте, начальство тут же наложит на них свою волосатую лапу, а гарнизону, веренному капитану Доронину, вместо погибшего при исполнении Лехи Рябошеева, останется кукиш с маслом. Поэтому Доронин совершенно искренне полагал, что первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек потом. Все же благополучие своего гарнизона было у него в приоритете. Гарнизон, конечно, было слишком громкое слово для поселения с численностью чуть менее 200 человек, и это суммарно со спасенным гражданским населением. Но все же, но поисковые группы, ищущие что-либо полезное, и наткнутся на выживших, изъявивших желание поселиться при университете. Да и удивительно было бы не согласиться. Все же на территории ядерного университета, что располагался в поселке Голландия, на северном берегу Ахтиарской бухты, были практически все условия для более-менее достойного проживания. Не отель «Хилтон», конечно, но и не территория винзавода, куда перебралось начальство вместе с выжившими. Вообще, ситуация в Севастополе сложилась странная. Нет, чтобы перед лицом общей опасности сплотиться и выживать всем вместе. Но не тут-то было. Не прошло и пары дней после того, как особо резвые умершие решили, что спокойно лежать в могилке — это не про них, и пошли кусаться направо и налево, заодно умножая на ноль все усилия городских властей справиться с ситуацией. Так уже чуть ли не до локальной войнушки не дошли. Это Доронин вспомнил тот случай, когда крейсер «Москва» несколькими залпами затопил украинский катер, пытавшийся перегородить флагману Черноморского флота выход из бухты. Тогда-то напряжение прямо-таки витало в воздухе. Но как-то это событие замяли, да и украинские военные верхи вдруг погибли от непонятно откуда взявшихся мертвяков. Потом пытались провести собрание среди высших чинов обоих армий и даже провели. Но ожидаемого результата это не принесло, консенсусу прийти не удалось. Видать, опять власть не поделили. Поэтому на данный момент, помимо банд мародеров, которые то и дело встречались на пути у поисковых отрядов военных, в городе сформировались два крупных анклава, где и собирали всех выживших. В Казачьей бухте заправляли россияне. Украинцы же заняли территорию винзавода «Золотая балка», ну и небольшой гарнизон в Голландии, который формально подчинялся украинцам, а реально был практически автономным подразделением. Вот такая геополитика развернулась в городе Героя. Конечно, все деления на россиян и украинцев было чисто формальным. Никто в паспорта не заглядывал, чтобы проверить гражданство, разве что только для того, чтобы занести данные в базы. Все заборы, ограживающие территорию университета, Андрей приказал отремонтировать еще неделю назад, и Сенчуков, занявший вакантную должность завхоза, тут же взял под козырек. Сперва проинспектировал все возможные входы-выходы и их состояние, а после в спешном порядке вместе со своими подопечными навел необходимый марафет. Но на ограждение все же полностью полагаться было глупо, поэтому были организованы патрули, так что встретить случайно забредшего мертвяка на территории было сложно. А вот с мутантами было все намного сложнее. Обычный забор этих гипертрофированных монстров не сдержал бы. Тут только пулеметные вышки могли бы помочь. Если честно, то Андрей уже подумывал соорудить парочку в направлении, ведущем к зерновым терминалам Авлиты. Если честно, то возвращаться в главный корпус совсем не хотелось. Как оказалось, быть во главе целого поселения не так уж и просто. Это не совсем то же самое, что командовать отделением или взводом. И дело не в количестве человек в подчинении. Андрей давным-давно усвоил одну простую вещь. Если можешь организовать работу троих человек, то в дальнейшем число подчиненных не играет никакой роли. Но сейчас все было в разы сложнее. Одновременно приходилось решать не только вопросы, навязанные сверху, руководством, но еще и держать в уме тысячу мелочей и не очень. Как то, где поселить людей, где достать все необходимые предметы обихода, на которые в прошлой жизни и не обращал внимания. Чем накормить всю эту ораву, находящуюся у него в подчинении, обеспечить работой, дабы они могли получать усиленные пайки. И это только те вопросы, касающиеся ежедневных потребностей. А еще вопросы электрификации, водоснабжения, топлива и достаточного количества автотранспортных средств. Хорошо, хоть задач по снабжению оружием на него не возлагалось. Оружие и патроны подкидывало руководство. Но предстояло еще разработать какой-то план на дальнейшую жизнь. Ведь впереди лето, и можно будет прокормиться подножным кормом, на который так богата крымская природа, и богатствами моря. Но при летней жаре тут же возникает еще одна проблема – сохранности продуктов, которые без должных температурных режимов не протянут и суток. Любое мясо в летнюю жару протухнет через 3-4 часа, а мощности аккумуляторов попросту не хватит, чтобы запитать холодильники на камбузе. Еще предстояло проконтролировать переплавку тротила и сбор продовольственных запасов. От всего этого голова просто кружилась. Поспать удавалось от силы часа 4 в сутки, а все оставшееся время было расписано чуть ли не по часам. Про посидеть в тишине и одиночестве даже речи не могло быть. Через каждые полчаса кому-то да приспичивало заглянуть в его кабинет, не давая сосредоточиться. Именно поэтому Андрей с такой радостью возглавил разведывательный отряд, тем самым вызвав огромное удивление у Черепа и недовольство Синчукова. В целом, идти вот так и чувствовать себя таким себе хозяином было весьма приятно, да и сама территория, даже на критический взгляд Доронина, пребывала весьма в удовлетворительном состоянии. Проходя мимо разросшихся кустов с начинающей пробиваться листвой, Андрей сделал себе мысленную заметку, что необходимо, помимо всего прочего, содержать и растения в порядке. Теперь этот гарнизон — это их общий дом, который предстояло содержать в надлежащем виде. «Капитан, ты о чем задумался?» — пропыхтел шагающий рядом еж, тащивший один из баулов. «Да так», — пожал плечами Доронин. «Смотрю, что нужно сделать еще здесь». «Сложно, да?» «Что именно? Держать все сразу в голове?» «Есть немного», — согласился Андрей. «Удивляюсь, как Рябошееву удавалось со всем этим справляться». Ёж помолчал немного, но потом все же сказал то, что думал. «Если говорить совсем уж прямо, то Леха выполнял задачу по обеспечению выживания нашего, сперва небольшого отряда, который потом разросся. А вот все остальное свалилось уже на твои плечи после его гибели. Так что...» «Ты хочешь сказать, что неизвестно, как бы себя повел Рябошеев?» «Именно!» «Ну ладно, будем считать, что ты у нас заделался штатным психологом». «Вот уж нет, спасибо, не надо!» Тут же замахал свободной рукой еж, всем своим видом показывая свое счастье получить такую должность. «В чужих тараканах ковыряться! Чур меня, мне своих хватает!» Андрей уже поднимался по лесенке, ведущей ко второму студенческому общежитию, где на первом этаже располагалась спецкомендатура, когда навстречу ему попалась Маша, жена Черепа. Она сущей фурией спустилась по лестнице, даже не глянув на него, не то чтобы поздороваться додумалась. Усиливающийся ветер, дующий ей в лицо, растрепал волосы, отчего она еще больше стала походить на ведьму. Только метлы не хватает. Андрей мысленно покачал головой и посочувствовал бывшему напарнику по экипажу из ЧОПа, где раньше работал. Видать, опять с Черепом подцапалась, раз такая злая. Толя Иваненко, как обычно, был на своем месте. Только вот помимо него в кабинете пребывало двое девчонок, еще вчерашних студенток, которые чуть ли не с раскрытыми ртами ловили каждое его слово. «Здоров, Морзе!» — поздоровался Андрей с высоким и широкоплечим прапорщиком, чей сжатый кулак внушал уважение и который был добродушным добряком, несмотря на весь свой устрашающий вид. Девчонки при появлении Доронина тут же встрепенулись и обе подскочили по стойке смирно, не забыв при этом гаркнуть, если так можно было назвать, нестройный дуэт женских голосов. «Здравия желаю, товарищ капитан!» «Вольно!» Отмахнулся от девицы Андрей и поручкался с Иваненко, опасаясь, что его лапища попросту переломает все кости ладони. «Ну ты медведь!» — потряс рукой Андрей. «Может, хватит тогда здесь рассиживаться?» «Так вот!» — развел руками Иваненко. «Готовлю, так сказать, смену! Мне этих троих Бондаренко прислал. Сказал натаскать. — Это правильно, Павел Степанович сделал, — согласно кивнул Андрей, вспоминая свой разговор с бывшим майором-разведчиком, который взялся за обучение гражданских, изъявивших желание влиться в ряды вооруженных сил. — И девиц есть куда пристроить. А почему три? Где третья? Андрей вопросительно глянул на все еще стоявших с прямыми спинами, несмотря на команду «Вольно» девчонок. Те сразу же скуксились, не зная, что ответить. «Но, так где третья? Чего застыли, как засватанные? Шо глаза пучите, как налим на сковородке?» «Да она, ну в общем...» Подыскивая слова, начала была одна из них. Но тут же нарвалась на нахмуренный взгляд Андрея. «Чего ты мямлишь? Доложить по уставной форме!» «Товарищ капитан, вольно-наемная Череповец самовольно покинула...» «Отставить! Можешь не продолжать! Товарищ прапорщик, вы, как непосредственный командир, которому эти бойцы переданы в подчинение, выберите сами меру наказания для Череповец Марии и проконтролируйте все! Так, теперь вы...» Повернулся к насупленным девицам Андрей. «Давайте, показывайте, чему вас прапорщик Иваненко научил! Давайте мне связь с командованием!» «Ага!» Тут же кивнула та, что пониже ростом. «Ой, извините, так точно!» Андрей едва сдержал улыбку, наблюдая, как засуетилась девчонка. Пока она колдовала над рацией, Толя встал из-за стола и негромко что-то шепнул второй, круглолицей, со смешными ямочками на щеках. Та сразу же кивнула и предложила Андрею чаю, на что он с радостью согласился. Все же чашка горячего чая после того, как полдня прошарахался на промозглом ветру, было то, что нужно. В общем, у Толи Иваненко Андрей задержался почти на час, но все равно пришлось подниматься в главный корпус, потому как его вызвали по рации и доложили, что нашли где какую-то городскую шишку. Эта новость очень заинтересовала Доронина. «Что там?» — кивнул Толя. «Да вот, доложили, что к посту, что на звездочке стоит, вышел бывший помощник мэра и теперь требует аудиенции». «В смысле вышел?» — не понял Толя. «В прямом, из лесу вышел, а теперь требует. Вот так-то». «Требует!» — вскинул широкие брови Толя, поразившись такой наглости. «Вот чудило непуганное! Еще непонятно, что времена те уже прошли, когда депутатская корочка открывала перед ним все двери». «Во-во!» — хмыкнул Андрей. «Мне ж самому интересно посмотреть на это диво. Пойдешь со мной?» «Да с удовольствием!» — размял костяшки пальцев прапорщик, улыбнувшись во все 31 зуб. На месте одного из боковых зияла пустота. С протезированием нынче были большие проблемы. «Так, девчули, надеюсь, вы тут без меня справитесь?» «Так точно!» — радостно закивали те. То ли от перспективы самостоятельного задания, то ли от того, что избавились от строгого надзора Толи, который, если что задумал, то выполнит обязательно, требуя такого же отношения и от других. «А появится ваша подруга? Передайте ей, чтоб меня дождалась! Самолично ей наказание придумаю! А то ишь, чё вздумала! Гонор свой показывать! Мужа его будет демонстрировать! Педагог, блин!» Добавил уже тише последние слова Толя. «Пойдем, Морзе, а то совсем уже запугал девчонок, еще от страха уписаются». «Не было такой команды!» — буркнул Толя и вышел вслед за Андреем. Студенческие общежития все же обнесли. Все, что могло пригодиться в дальнейшем, подлежало переносу в главный корпус. Конечно, можно было обустроить общаги под жилые комнаты, но очень не хотелось распылять живую силу. Да и не та плотность населения сейчас была. Пока все отлично помещалось, в бывших учебных классах университета, преобразованных в жилые комнаты при помощи той же мебели из общак. Конечно, пришлось попыхтеть, перетаскивая все барахло вверх по лестнице, но подобная физкультура имела два положительных аспекта. Во-первых, спасенные студентики были при деле, и времени появляться всяким глупым мыслям в их и так не очень утяжеленных разумом головах попросту не было. А во-вторых, Дополнительная физическая нагрузка тоже никому не повредила. А то ишь, сами дохлые, худые, ноги, что те палочки, не отжаться три раза не могут, не подтянуться. Вот как из них бойцов при необходимости клепать? Разве что диванных? Но все же крупногабаритную мебель было решено погрузить в угнанную газельку и перевести во избежание порчи имущества. А то два криворуких парня умудрились расколоть кровать на составляющие, уронив ее с лестницы почти у самого ее окончания. Та летела весело и долго, грохоча при каждом ударе. Андрей вместе с Толей Иваненко, перепрыгивая через три ступеньки за раз, быстро проскочили санчасть, не желая попадаться на глаза ее начальнику, который 100% принялся бы что-то выпрашивать для своих нужд, и выскочили на центральный плац, по которому то и дело шныряли люди по своим делам. «Дозор один! Где этот депутат недоделанный?» — проговорил в рацию Доронин, чтобы сориентироваться, куда ему идти, дабы лишних кругов не нарезать, проследив взглядом за деловито шагающим пацаном лет 11. «Пш! КП-1! Как слышите?» «Принял, сейчас буду! Отбой!» — скороговоркой проговорил Доронин и принял влево, направляясь в сторону главной проходной, на которой так и остался стоять пост. Тот самый помощник мэра, прислонив свою тощую задницу к поручню, угрюмо зыркал на пофигетично курящих дежурных, которым было глубоко фиолетово до его должностей и былых возможностей, умноженных нынешними реалиями на ноль. Завидев широко шагающего Доронина, дежурный КПП тут же перестал курить, суетливо затушил бычок и выкинул его аккурат в урну, одновременно с тем поправляя куртку. «Товарищ капитан, за время моего дежурства...» — начал было докладывать дежурный. Но Андрей его тормознул, взмахом руки отпуская в дежурку. «Я разберусь. Иди!» «Это ты здесь, за главного!» Не удосужившись даже выпрямиться, недовольно пробурчал сидевший на поручне мужчина. Доронин, без малейшей эмоции на лице, уставился на него, пытаясь понять, что за птица прилетела в его края. И не выписать ли этой птице пенделя, чтобы летела дальше и громко не кудахтала. Но все же пока решил повременить и поглядеть, что будет дальше. «Ну, я... А сам-то кто таков будешь, а?» — переспросил Доронин, разглядывая незнакомца, отмечая его двухдневную щетину и весьма неопрятный вид. «Впрочем, этим сейчас никого не удивишь. Но борзота-то какая!» «Я помощник мэра! Москвин моя фамилия!» Поднялся с поручни чужак и начал было отряхиваться под смеющимся взглядом трех пар глаз. «Я хочу, чтобы вы предоставили мне убежище!» «Убежище?» — переспросил Доронин, все больше веселясь от всей этой ситуации. «Хочет он! Как же?» «Ну да!» — как само собой разумеющееся ответил тот. «Я знаю, что военные ищут по городу выживших. Вы военные!» «Я лицо гражданское, и не самое последнее в этом городе, поэтому требую предоставить мне законное право на убежище!» Андрей вновь глянул на этого циркача, потом перевел взгляд на стоящего рядом Толю. Тот лишь бровями дернул, но ничего не сказал, мол, решай, командир. «Как решишь, так и будет. Разрешишь, пропустим. Нет, под зад дадим!» Наверное, Андрей был слишком уставшим, чтобы прямо сейчас разбираться не с в меру обнаглевшим гражданином, поэтому только хмыкнул и сказал: «Ладно, поглядим, что ты за птица. Дежурный, выпиши ему временный пропуск», — кивнул Андрей, не обращая внимания на довольную физиономию пришлого. «А почему временный?» — вмиг изменился в лице пришлый. «Дорогой товарищ помощник мэра, если вам что-то не нравится, ворота вон там!» Гость не ответил, да и вообще, несмотря на весьма потрепанный вид, тот пытался держаться щеголем, но напускная антилигентность так и сквозила в каждом жесте. Москвин взял ручку, протянутую дежурным, расписался в журнале и, сложив пропуск пополам, всунул его в карман брюк, скривившись, словно наступил в продукт жизнедеятельности собаки, мол, ему, такому этакому, и с бумажкой, удостоверяющей право нахождения на территории гарнизона ходить. Какими судьбами в наших краях? Да вот, пытался выбраться из города, но сломалась машина, пытался сократить дорогу, заблудился в лесу, хорошо хоть вышел к посту. Андрей локтем ткнул в бок прапорщика-связиста. А чего же без оружия опустился в путь? Не слишком ли самонадеянно? Сейчас немного опасно. Да был у меня автомат! Равнодушно пожал плечами Москвин, словно не об оружии шел разговор, а о какой-то безделушке. И где же он? Неужели на посту отобрали? Пойдемте ко мне в кабинет. Андрей, войдя в здание, направился к бывшему ректорскому кабинету, который теперь был его резиденцией. Все же ответственность власти давала и свои преимущества. Например, Доронин при первой же возможности организовал свой личный угол, потому как жить в комнате с тремя иностранцами было выше его сил. А в ректорском кабинете чисто, уютно. Диван опять же большой. Спать можно, как белый человек, не слушая разномастный храп интуристов. Москвин, не заметив издевки в голосе Доронина, тут же ответил: «Не знаю, потерял где-то». «Ну ты даешь, мужик!» Не сдержался Толя Иваненко, который не мог себе и представить такого безалаберного отношения к оружию. «Прошу заметить, что мужики в поле пашут!» Высокопарно возразил Москвин, поджав губы. «Я же, как вы могли догадаться, достиг больших высот!» «О-о-о!» Протянул Толя и многозначительно переглянулся с Дорониным. «Ну, тогда прошу пардону. Мы люди военные, этикетом, штамм-этикетом не обучены. Можем и на три буквы в запале послать». «Так что вы там говорили?» Перебил разошедшегося Иваненко Доронин, которому по должности волей-неволей приходилось быть более дипломатичным. «Заблудились в лесу, а потом вышли на наш блокпост». «Да, между прочим, эти ваши дуболомы со мной разговаривать не хотели. Сперва вообще пристрелить пытались, за мертвяка приняли. С этим надо что-то делать, я же все-таки помощник мэра. Это ведь возмутительно до неприличия, вы бы с ними провели беседу». «Ага, а от меня-то вы чего хотите?» Задал наконец конкретный вопрос Доронин, заходя в свой кабинет, в предбаннике которого, как в былые времена, сидела секретарь и писала что-то на бумаге. Пока с электрификацией не разобрались, приходилось все документы писать от руки, что занимало очень много времени. Секретарем, в отличие от большинства случаев, была не длинноногая пустоголовая соска, а дама далеко бальзаковского возраста, которая с легкостью справлялась со всеми организационными делами. «Андрей Вячеславович!» — не спеша поднялась та. «К вам заходил начальник санчасти, Дмитрий Александрович. Просил срочно с вами встретиться, когда вы вернетесь». Андрей вздохнул, поняв, что прячься, не прячься от Селезнева, но он и сам может найти. Благо, территория университета, при всей ее обширности, не такая уж и большая. Поэтому все же придется встретиться с санинструктором и выслушать все его заказы. «Спасибо, Антонина Матвеевна. Если вам не сложно, свяжитесь с Селезневым и сообщите, что я освобожусь через полчаса и, в принципе, готов его принять». «Хорошо, Андрей Вячеславович», — сдержанно улыбнулась дама. Села обратно за стол и протянула руку к телефону. Телефонная связь, к счастью, работала. У университета была своя ЭТС, которую запитали в первую очередь. «Дорогуша, принеси мне чашку кофе со сливками и двумя ложками сахара!» Беспардонно влез в разговор Москвин, тут же наткнувшись на холодный взгляд женщины. Доронин не стал встревать в разговор и спасать пришлого от справедливой расправы, прекрасно зная, что Антонина Матвеевна справится самостоятельно с взорвавшимся хамом. «Это вы мне, молодой человек?» Излишне спокойным, даже ледяным голосом проговорила дама, осмотрев Москвина поверх очков с головы до ног, отметив про себя неопрятный вид посетителя, отчего взгляд у женщины стал, словно она глядела на кусочек говна. «Да, вам! Это же вы секретарша! Вы что, не знаете?» «Во-первых, не секретарша, а помощник руководителя. А во-вторых, кофе, чай и прочие напитки у нас выдаются на камбузе, строго отведенное для приема пищи время. Если вы состоите в гарнизоне и поставлены на довольствие, то будьте любезны узнать распорядок дня и все нюансы, прежде чем выставлять себя полным идиотом в глазах других людей. Антонина Матвеевна закончила свою речь, произносимую ровным голосом и тоном как минимум английской королевы, и тут же принялась набирать номер санчасти, тогда как стоявший за спиной Москвина Толя Иваненко чуть ли не корчился от распирающего его смеха. Андрей незаметно продемонстрировал тому кулак и пропустил вперед нежданного гостя с большими претензиями на свою значимость. 17.00. Гарнизон близ бухты Казачья. Виктор Никитин. Целый день Виктор провел в доме, пребывая в праздном ничего не деланье. Но это было морально тяжелее, чем если бы он выбрался в город с одним пистолетом. Все эти горестные взгляды, что бросали на него оставшиеся в доме женщины, боявшиеся спросить у него что-то не то или сделать что-то не так, своей жалостью вызывающее только глухое раздражение, от которого хотелось лезть на стенку и выть волком. Завтрак и вовсе прошел как-то скомканно, если не сказать тяжело. Подавленное настроение не смогло улучшить даже вкусный завтрак, разбавленный соленьями и вареньями из погреба самого Смирнова, что было вывезено с его дачи. А все сильнее вступающая в свои права весна словно насмехалась над выжившими во всемирном ужасе, мол, жизнь прекрасна, она продолжается, но не для всех. Утро действительно выдалось солнечным и довольно-таки теплым, так что ничто не могло распахнуть пошире окна, наслаждаясь теплым ветерком и запахом распустившейся за какую-то ночь вишней. Молодые, но уже обильно цветущие деревца напоминали невест у дворца бракосочетания, такие же пушистые и одетые в белоснежные наряды. А вот алыча и персик уже отцвели и покрылись молодой листвой, все больше и больше распускающейся с каждым днем. Завтракал Виктор вместе с Аней и Зинаидой Максимовной, женой полковника Смирнова. И что одна, что вторая, многословностью не страдали, а если что-то и говорили, то на тему домашнего хозяйства. Только подскочившая чуть позже Ксенька Смирнова, младшая дочка Сергея Сергеевича, которую мать называла Сенькой, а отец Оксаной, хоть немножко оживила весь процесс своими вопросами и заливистым смехом, несмотря на шиканье матери. Она постоянно расспрашивала Виктора о его работе, в чем она заключается, и о правдивости сериалов на эту тему. И если сначала Никитин отвечал как-то отрывчато, то потом разговорился. Оксанка в этом году должна была закончить школу, даже платье подбирала на выпускной. Училась она хорошо, почти по всем предметам было 10 и 11 баллов. Только по литературе и русскому языку девятки, ну, не давались они девочке. Поэтому Сенька совершенно не волновалась за предстоящие экзамены. И, как оказалось, в соответствии с новыми реалиями, она была и права. Переживать за то, чего точно не будет, весьма глупо. Но не полковники же с майорами будут принимать выпускные экзамены. Ну а как оно будет дальше, время покажет. По крайней мере, идея обучения детей не просто витала в воздухе, она активно воплощалась в жизнь. В здании детского сада, весьма известного городского долгостроя, уже доделывали внутреннюю отделку, продемонстрировав, как можно было бы все сделать, имея на то желание и возможность, а вскоре должны были завести мебель, что удалось выгрести из близлежащих городских садов. Так что обучающий процесс должен был вскоре вновь восстановиться. Не в том объеме, конечно, как раньше, и, возможно, с потерей качества, но это все же было лучше, чем совсем ничего. Ведь если задуматься, то вот это поколение молодых людей, 15 и 16 лет, которые знали, как будет развиваться их жизнь в последующие 5-6 лет, теперь оказались словно оторванными от реальности. Все мечты о бесшабашной студенческой жизни, о самостоятельности и новом пути пошли крахом. хотя самостоятельным, хочешь не хочешь, а остановиться приходилось. И повезло тем ребятам, у которых в живых остался хоть кто-то, кто мог бы помочь, направить, указать верный путь. Сеньке не просто повезло, она была из тех немногих счастливчиков, у которых выжили все родители. К тому же отец оказался не самым последним человеком в новой жизни. А это, если не прекрасные начальные условия, то хотя бы минимальный трамплин и гарантия того, что она не будет всю свою жизнь работать на кухне или уборщицей. Хотя для иных и такая возможность была бы за благо. Весь день то и дело звучал разноголосый перезвон колоколов церквушки, что совсем недавно была построена в этом микрорайоне и которая теперь стала чуть ли не единственной действующей церковью в городе. Из-за чего весь сыр-бор Виктор не знал, он был несведущ во всех этих церковных делах и понятия не имел, из-за чего сегодня такой переполох, но перезвон звучал чрезвычайно часто. Завтрак закончился. Анна Михайловна отправилась в санчасть, у нее был приемный день. Оксанка куда-то убежала, да и Зинаида Максимовна заспешила по своим делам. А вот ему, Виктору, дел не осталось. Заняться откровенно было нечем. Все парни, кто умотал по делам, кто отсыпался после вылазки в город. Женщины тоже были при деле. Структурируя припасы, даже у детворы было занятие. Носиться по просторному двору, поднимая дикий шум. Капитан как раз сидел во дворе на скамейке, греясь на солнышке, когда из дома послышался весьма скрипучий женский голос. Виктор сразу же узнал его. Еще до того, как послышалось: «Сереженька, супчика поешь, горяченького, я только-только сварила». «Не хочу, мам!» Лейтенант Серега Парков в несколько шагов сбежал с крыльца, на ходу кивнув Виктору, и моментально скрылся за забором, придерживая головной убор, когда на пороге появилась его мама, весьма дородная и не менее дотошная женщина. Она взмахнула руками, глядя вслед сыну, и, заметив свободные уши в виде Виктора, перенесла все свое внимание на него. «Виктор Иванович, товарищ капитан, может, супчику? Горяченький? Я только-только сварила. А то вон, Сережка, и ложки-то не съел, и шапку не одел. Или одел. Вы не видели? А то ведь холодно с утра». Виктор улыбнулся про себя, потому как для Евдокии Антоновны под понятие «холодно» попадала любая температура ниже плюс 30. А еще она очень боялась сквозняков, поэтому любое движение воздуха воспринималось с ужасом и требованием закрыть окно или дверь. «Спасибо, Евдокия Антоновна, но что-то не хочется», — вежливо отказался Виктор. «А может, кашки? Я сварю гречневую с мясом. У нас там еще есть тушенка. Хотя припасы надо бы обновить, маловато осталось». «Да нет, спасибо. Я же только недавно завтракал». «Да разве ж это завтрак? Может, все же супчика? Да вы не стесняйтесь, если хотите чего!» Продолжала кудахтать женщина. «Евдокия!» — прикрикнул на жену Парков-старший, занимавшийся в это время починкой длинной скамьи и доселе не вмешивавшийся в разговор. «Отстань от парня! А то пристала со своим супом, как банный лист к одному месту! И не наваривай много, испортится же! Только зря продукты переводишь!» Воспользовавшись тем, что внимание столь заботливой Евдокии Антоновны было отвлечено, капитан по-тихому слинял в сторону хозпостроек, где сперва, от нечего делать, да и разминки ради, наколол припасенных запасливым хозяином дров, пока не почувствовал, как жаркая волна разлилась по всему телу, а в руках и спине появилась приятная усталость. Затем попытался прочистить зольник у каменной печи мангала, но как-то правильно делается он не знал, поэтому просто выгреб оттуда всю золу в ржавое ведро, сам испачкавшись по уши, чего и сам не ожидал. «Виктор Иванович!» — окликнула того, появившаяся из-за угла Зинаида Максимовна, в руках которой был газетный сверток. «Вы бы свои трудовые порывы поумерили бы!» «Почему?» — искренне удивился тот. «Я же от чистой души помочь хотел!» «Да это понятно, но праздник сегодня! Так что поставьте ведро вон сюда, под дерево. Я потом залу пристрою по назначению». «А что за праздник?» «Так ведь пасхальное воскресенье. Я только что в центр ходила. там узнала?» Центром теперь стали называть небольшую площадь с танком на постаменте, что стоял недалеко от КПП, ведущего в часть. Теперь в центре собирались на вечерний променад. Там же обустроили что-то типа сквера, вычистив от строительного мусора кипарисовую аллею и поставив вдоль нее лавочки. Недалеко от танка соорудили информационный щит, где размещались объявления о частных услугах и поисках выживших. Как ни странно, но объявления о частных услугах пользовались спросом. Среди таких было и вскопать огород, и отремонтировать одежду. А какая-то предприимчивая дамочка не потерялась и предложила для местных женщин всяческие маникюры-педикюры. И по слухам, что Виктор краем глаза слышал, эта женщина не сидела без работы. Даже в такое сложное время женщины оставались женщинами, не желая отказывать себе в таких приятных мелочах. Оплата же была договорная. Кто тушенку даст, кто кило крупы. В общем, меновая торговля. Командование же на это закрывало глаза. Законы не нарушены, и слава богу. «Пасха!» — удивленно переспросил Виктор, понимая теперь причины колокольного перезвона. «Это та, что с куличами и крашенными яйцами?» «Она самая!» — улыбнувшись, кивнула женщина. «Со всеми этими событиями мы как-то позабыли про Христово воскресенье. Вот, угощайтесь, Христос воскресе!» Зинаида Матвеевна развернула газетный кулек, что держала в руках, и протянула Виктору небольшую булочку, щедро обмазанную белым кремом. «Да уж, как-то не до этого было. Дел по самые гланды как-то привалило. Все никак разгрестись не получалось. Ой, воистину воскресе!» Быстро поправился Виктор и благодарно кивнул. «Ну что ж теперь, традиции надо чтить. У нас и так слишком мало осталось от прошлой жизни. Так что отдыхай, Виктор Иванович, а уж завтра и займемся твоими апартаментами. Ты уж не обижайся, но придется еще ночку на диване переночевать». Виктор пожал плечами, заверив, что нет никаких обид, и пошел отмываться от золы. Температура воздуха хоть и значительно повысилась, даже по сравнению со вчерашним днем, а солнце светило ярко, но еще недостаточно, чтобы нагреть воду в металлической цистерне, поэтому вода в душе была ободряюще холодной. Но Виктору это даже понравилось, по крайней мере заставило отвлечься от дурных мыслей. Что теперь? Куда податься? Смирнов, как Виктор выяснил, был в штабе, поэтому сейчас поговорить с ним не получится. Парни, кто не спал, куда-то укатили, так Зинаида Максимовна сказала. Виктор быстрыми движениями обтер себя полотенцем, натянул чистую футболку взамен испачканной, а старую быстро застирал, после чего повесил ее на натянутую там же веревку. Можно было пройтись по территории, оглядеть, что тут да как. Конечно, за эти несколько дней, что он отсутствовал, вряд ли что-то существенно изменилось. Но изменения были. Не зря все утро по дороге, ведущей в город, то и дело сновались загруженные желтым ракушечником грузовики с откидными бортами. Дребезжали железом замазанные бетонами шалки и завывали древними движками трактора, что пригнали из ближайшей базы проката строительной техники. Буквально в 100 метрах от дома стоял блокпост, откуда по обе стороны вдоль железки стахановскими темпами возводили забор. Хотя слово «забор» к этому укреплению подходило меньше всего. Скорее, это было что-то типа крепостной стены, разве штурва не хватало. И то только потому, что не было достаточно места. Стена получилась высокой, только инкерманского камня 3 метра, а потом еще сверху завитки и газы были прикручены, чтобы если какой мутант и попытается сигануть, то чтобы уж наверняка застрял. Мешая спать по ночам жителям ближайших домов, техника работала день и ночь, работы нужно было завершить как можно скорее, да и работали не на страх, а на совесть. Даже подгонять никого не приходилось, все прекрасно понимали, что работают на себя, для своего и своих детей будущего. Вот к блокпосту и направился Виктор, уж там-то точно все новости можно было узнать. Да и идти тут было совсем ничего. Вышел из ворот, прошел метров 10 до дороги и спустился чуть вниз. В принципе, можно было бы и напрямик, но по пустырю пыль гонять как-то совсем не хотелось. А коттеджный поселок на окраине гарнизона все же заселялся, это сразу бросалось в глаза. Даже собака где-то брехала. Появление Виктора на посту не вызвало никакой реакции, ни положительной, ни, слава богу, отрицательной, что, впрочем, удивительно и не было. На нем ни знаков различия не было, ни даже формы, а на лбу его причастность к всеобщему делу тоже не написано. Но все же Никитин заметил проблеск со стороны балкона трехэтажного дома, что служил своеобразным НП из-за своего удачного расположения на возвышенности. Значит, наблюдали за подступами к КПП как с той стороны, так и эту не оставляли без внимания. Никитин торчал посреди дороги, осматривая окрестности, пока его персона не заинтересовала дежурного, который, поправив оружие, неспешно направился в его сторону. «Мужик, ты что здесь забыл?» Особо не заботясь о вежливости, поинтересовался незнакомый прапорщик лет под 40, невысокий, широкоплечий и с отчетливо выдающимся под поясом пивным животом. «Да вот, стою, смотрю». Виктор даже и не нашел сразу, что ответить. «Так, документики предъявите!» Прапорщик нахмурился и передернул затвор автомата, из-под лобья следя за реакцией Виктора. «Какие документы?» Никитин даже и не понял, о чем идет речь. «Если о пропусках, что выписывали, когда они заселялись сюда, то он точно где-то затерялся. А если выдавали какие-то внутренние удостоверения, то его у Виктора попросту не было». «Какие-какие, обыкновенные! А ну-ка, шагай вперед! Да не дергайся! Сейчас патруль вызовем, пусть устанавливают, кто тут и с какой целью шарится!» Прапорщик показал дулом в сторону бетонных блоков, прикрывающих КПП. «Эй, мужик, ты не чуди, я только вчера из больницы выписался». «Ничего, сейчас разберутся, кто ты и откуда». «Да местный я, из милицейской команды, мы вон в том доме живем». «Шагай, шагай! Эй, Петруха, вызови-ка сюда патруль, а то вот какой-то странный тип тут трется. Документов нет, говорит, что из ментов». «Так может их сразу и вызвать?» «Давай!» — кивнул пузатый прапорщик. «А ты стой спокойно и не дергайся!» «Да я свой, мужики! Ща придут и разберутся, чей ты!» «Да, приплыли», — подумалось Виктору, прежде чем на дороге показалась небольшая колонна из трех грузовиков и одного БТРа, как раз спускающихся с холма. Видно, куда-то в жилые районы будут соваться. Просто так горючку жечь не стали бы. Колонна медленно спустилась и остановилась перед выездом. «Здоров, Васильич!» — крикнул мужчина с капитанскими погонами на плечах. «Здравия желаю!» — ответил прапорщик, пока второй дежурный быстренько откатывал передвижные блоки, перегораживающие проезд. «А ты чего тут с автоматом наготове?» «Да вот!» Прапорщик показал на застывшего Никитина. «О, какие люди!» Неожиданно протянул капитан, широко улыбнувшись Виктору. Тот тоже присмотрелся к собеседнику, узнав в нем морпеха, с которым удалось познакомиться при зачистке одного из торговых центров. «Да уж! А ты чего, капитан? Уже вышел из больнички? Я слышал, что тебя зацепило!» Приветственно махнул морпех, не забывая придерживаться за скобы на борту БТР. «Да было чутка». Виктор непроизвольно потянулся к ране, залепленной пластырем. «Вот, арестовывают тут меня». «Ого! А что натворил?» Это уже морпех обращался к прапорщику, которого назвал Васильичем. «Да, товарищ капитан, без документов. Вынюхивает тут что-то». «Так он же легавый, вот и вынюхивает», рассмеялся морпех, едва не свалившись с брони. «Ладно, извини, капитан, само вырвалось. А ты, Васильич, поумерь свою подозрительность. Из ментов он, так что все в порядке». «Точно?» — недоверчиво протянул прапор. «Да точно, точно. Зуб на холодец даю». «Хм, ну тогда ладно. Но документы нужно при себе носить». Прапорщик опустил автомат. Затем деловито и никуда не торопясь отстегнул магазин. Вновь передернул затвор, отчего патрон, описав дугу, шмякнулся в пыль у ног Виктора. Прапорщик наклонился, несмотря на внушительное пузо, поднял патрон, вытер его о штанину и вновь вернул в магазин. После чего магазин присоединил обратно и поставил автомат на предохранитель, после чего принялся помогать своему напарнику. «Обязательно», — пообещал Виктор. «А вы куда? В город?» «Ага, надо кое-куда заглянуть». «Куда, если не секрет?» — поинтересовался Виктор, встретив хитрый взгляд собеседника. «Да какие секреты? В горы? Тут, как оказалось, в одной частной винодельне, что в горах, тут недалеко, ребята засели. А что? Территория огороженная, свои генераторы, скважина. Два пруда опять же недалеко. Рыбу можно разводить, да ее там разводят. Да и высоко, фиг кто не знающий доберется. Туда и машиной-то сложновато, дорога ужасная. Козьи тропки, а не дорога. Вот, местные работники и скооперировались, да и осваивают территорию». «А, здорово», — задумался Виктор. «Ведь действительно, в селах с мертвяками не такие проблемы, как в городе. А если закрытая территория, да в горах, куда еще не каждый знает дорогу, то чем не вариант?» «А вы к ним каким боком?» «Вот, сразу видно, что из органов. Сразу куча вопросов. Каким-каким? Прямым. Надо налаживать отношения и контакты. Вот и налаживаем. А ты здесь какими судьбами?» Прапорщик с помощником уже расчистили проезд и теперь стояли чуть в стороне, не вмешиваясь в разговор, и курили. «Да вот», — развел руками Виктор, — «хотел глянуть, как идет процесс строительства. Наши куда-то все дернули, а я как неприкаянный брожу. Вот, едва не нашел приключений на свою задницу». «Этим сейчас никого не удивишь. А здесь ты вряд ли увидишь что-то новое. Здесь, как ты видишь, уже все установили. Тебе нужно пройти туда, вдоль, по железке. С этой стороны еще не все понятно. Возможно, граница будет сдвигаться до грузового порта. Хотя не исключена и двойная линия обороны. Эшелонированная защита? Но если будем организовывать масштабную войнушку, то почему бы и нет? Да какая там войнушка? Если только мертвяки не поумнеют настолько, что смогут стрелять из оружия, отделить промышленный район от жилого все же стоит. А блоки откуда берутся? Это ж сколько их надо для этой великой китайской стены? Да пока со строек свозим, а там поглядим. Может, будем карьер в Инкермане снова разрабатывать. Все же строительный материал, проверенный веками. Справа со стороны дач, уходящих в сторону мыса Фиолента, завибрировали рельсы, послышался шум и характерный гудок. «Это что такое?» — удивился Виктор, вглядываясь вдаль железнодорожного полотна. За все время жизни в этом районе он как-то привык к тишине, а теперь вокруг какое-то движение, и что самое главное, движение имеет определенный смысл, порядок, а не просто суетливая беготня, как это было в первые дни новой эры. «Поезд?» — как-то даже буднично, — заметил капитан Морпех. И прикладом автомата постучал по корпусу бронированной машины, обращая на себя внимание механика-водителя. «Все, нам пора, а то мы тут и так задержались, еще и на путях застряли. Эй, Мазута, двигай давай!» Виктор махнул рукой что-то неопределенное и предусмотрительно сделал несколько шагов назад от железнодорожного полотна, по которому через пару минут на всех парах промчался короткий состав, состоящий в основном из грузовых вагонов и замазанных черными потеками цистерн. Прапорщик дежурный только сплюнул и пробормотал: «И куда ты гонит? Словно опаздывает!» И тут же переключился на неизвестно когда умудрившуюся подойти к блокпосту женщину. «Дамочка, вы что тут высматриваете?» «Вы мальчишку 10 лет не видели?» — встревоженно спросила та, обшаривая взглядом каждый сантиметр дороги, пытаясь увидеть хоть что-то, что натолкнет ее на след пропавшего сына. «Вот такого роста, в синей балоневой куртке, светленький такой, с голубыми глазами». «Нет!» — покачал головой дежурный и вопросительно глянул на Виктора, который тоже неопределенно пожал плечами. Женщина кивнула, поблагодарила и направилась обратно к гарнизону. «Пацанве, делать нечего, шарятся везде, а мамки потом бегают, ищут», — покачал головой дежурный. «Я уже двоих таких гонял, чуть за периметр не выбрались, совсем страх потеряли». «Да мы в детстве такими же были», — отмахнулся Никитин, упустив тот момент, что и детство у них было немного другое. «Мужики, а там что?» — кивнул Виктор в сторону дач. Да то же самое. Забор ставят. Заодно местность зачищают от бродячих зомби и собак. Вполне добродушно уже ответил Васильич. Все же рекомендации морпеха хватило, чтобы тот снял все свои подозрения. Петруха, ты отбой патрулю дал? Нет, покачал головой парень. Вот балбес, так сообщи, чтобы зря не мотались. Так там безопасно? На всякий случай переспросил Виктор, потому как безоружным он чувствовал себя неуютно. Да и опасно было в нынешние времена ходить беззащитным. А где сейчас безопасно? Философски пожал плечами прапорщик и переключил свое внимание на приближающуюся со стороны города колонну легковых автомобилей, завьюченных поклажей до самых крыш, а то и выше. Виктор мельком глянул на авто, тут же сделав вывод, что это кто-то из уцелевших решил прибиться к более сильной и менее опасной группе людей и направился вдоль насыпи с возведенным по ту сторону железки высоким забором. Дач в этих краях было много. Некоторые находились в низине, и отсюда сверху они были видны как на ладони. Вскопанные небольшие участки с невысокими кривоватыми деревьями и столь же несуразными домишками. Все более респектабельные дома, которые дачами назвать язык не поворачивался. Ибо на что, а на дачи они были похожи меньше всего, строились ближе к морю и гораздо позже. Виктор предположил, что, скорее всего, эти участки со временем превратят в сплошной сад-огород, отделив его от шоссе таким же забором, как и сам гарнизон. Заборы, заборы, сплошные заборы и патрули, преимущественно с собаками, чуявшими мертвяков за несколько десятков метров. И так постоянно, пока не зачистят весь город. А реально ли город зачистить? Виктор призадумался, пнув первый попавшийся камешек, скатившийся с гравийной насыпи под железную дорогу. Камень пролетел несколько метров по красивой дуге и скрылся где-то в густых зарослях молодой травы, выбивающейся из-под пожухлой прошлогодней листвы. Так что там было про город? Ах да, город зачистить. Надо подумать, сколько в городе жителей было до всего этого? 1400. По сравнению с городами-мегаполисами, это очень мало. Крохотный приморский городок, разве что напичканный военными и оружием под завязку. Ведь у него все шансы не только уцелеть, но и окончательно отбиться от этой напасти. Да и географическое расположение отбрасывать не стоит. С двух сторон море, с третьей горы, через которые идут две дороги, что можно с легкостью перекрыть, но с четвертой стороны степные районы, что тоже дает свой плюс. Как в той поговорке, любовь приходит и уходит, так кушать хочется всегда. Зачистить город вместе с окрестными деревеньками и жить не тужить. Конечно, все будет не так просто, как может оказаться на первый взгляд, но и не так уж и плохо. По крайней мере, животноводство и земледелие вполне можно развить. Воды с водохранилищ хватит, при умеренном потреблении, конечно. Внимание призадумавшегося Виктора привлек какой-то шум справа за покосившейся сарайкой, вокруг которой щедро росли кусты инжира. Мужчина застыл, потянувшись к подмышке, где обычно висела его кобура, и, не обнаружив ее на привычном месте, немного замялся, решая, что ему делать, сверкая пятками бежать куда подальше или же проверить, что там шуршит. Безоружным нарваться на зомби не хотелось, но и выставлять себя беспомощным хотелось еще меньше. Все эти взгляды, обсуждения за спиной, которые угнетали больше, чем воспоминания. Прижав к земле продавленную сетку-рабицу, которая заменяла хозяина участка забор, Виктор аккуратно перелез через нее, стараясь не зацепиться за выпирающие концы проволоки, постоянно оглядываясь. Снова шум, словно кто-то опрокинул ржавое ведро, которое гулко зазвенело. Теперь-то Виктор и не сомневался, что там кто-то есть. Оглядевшись и заметив беспечно брошенную возле сарайки лопату, которую еще не успели стащить вороватые сограждане, Виктор поднял ее за тяжелый черенок, взвесил и прикинул, сможет ли с ее помощью проломить черепушку зомби. И, заметив довольно острый край, довольно кивнул. Сарай, хоть и выглядел хилым, но был весьма вместительным, судя по размерам. Там и мутант мог поместиться с легкостью, создав свою лёжку. От этой мысли Виктору поплохело. Тут от обыкновенного мертвяка лопатой неизвестно отмахнешься ли. От мутанта... Ладони тут же предательски вспотели, отчего черенок пришлось перехватить. «Ладно, дальше ждать смысла нет», — пробормотал Никитин, рывком выглядывая из-за угла. Но ничего не увидел, кроме едва-едва покачивающейся двери. Отчего она качалась? От порывов ветра? Или тот, кто прячется внутри, ее как-то дернул? Сердце колотилось как ненормальное. Давно Виктор не чувствовал такого прилива адреналина. Или не так уж и давно. Казалось, что те дни, что он провел в забытье, растянулись на долгие недели, сложившиеся в годы. Но если бы это было так, может, тогда бы и боль хоть немного поутихла. Оставалось только на это надеяться. Внутри сарая было темно, лишь только небольшой участок у двери был освещен. Грязный пол, на котором валялось то самое ведро, что еще совсем недавно так гремело. Пассатижи, покинутые хозяином, разбросанные газеты с разноцветными рекламными объявлениями, даже поленья дров — вот и все, что было в сарайке. Виктор перехватил лопату, так, словно это было копье, готовый в любой момент всадить лезвие промеж глаз любому, кто выскочит оттуда. Но даже такого он не ожидал увидеть. Где-то в глубине строения блеснули чьи-то глаза с горизонтальными зрачками. Большие, желтые, с коричневатым отливом. Это даже отсюда было заметно. Значит, все же кто-то есть. И этот кто-то явно не человек. У людей рогов не бывает, по крайней мере, при жизни. А умеют ли мутанты отращивать рога? А фиг его знает. Виктор только слышал про мутировавших мертвяков. Лицезреть же их вживую, к счастью, не доводилось. Но вот те, кому повезло их увидеть, описывали тех как когтистых и чересчур зубастых тварей. Так что все может быть. Виктор инстинктивно сделал несколько шагов назад, пытаясь понять, что же он видел. Неужели мутант откормился настолько, что отрастил рога? И почему не нападает, прячется в темноте? «Ме-е-е-е-е!» раздалось из глубины постройки. И Виктор с облегчением выдохнул воздух, распиравший грудь, поняв, что никакой это не мутант, и уж тем более не зомби. «Вот козел!» — сердито сплюнул Никитин, в сердцах отбрасывая лопату в сторону. «Или коза! Иди сюда! Тварь ты такая рогатая! Я же за тебя, скотина ты, парнокопытная! Чуть инфаркт не заработал!» Конечно, столь ласковые слова не поспособствовали тому, что испуганное животное выйдет наружу, и Виктор был уже готов пинками выгонять ее оттуда. Но все же животина медленно, но выдвинулась к выходу, нервно подергивая длинными ушами и цокая спаренными копытцами, не забывая при этом щедро посыпать за собой дорожку из черных кругляшек, то ли из-за страха, то ли просто так, из любви к искусству. Неудавшийся мутант оказался весьма толстой козой черно-серой масти, ну, насколько Виктор разбирался в половых различиях парнокопытных. Коза уткнулась бархатистым носом в ногу мужчины, а затем потерлась рогатым лбом, все еще стягая себя куцым хвостиком по раздувшимся бокам. «Ладно, давай возвращаться. Тебе повезло, что у меня оружия не было с собой», — похлопал животинку по холке Никитин. Почесал ее за висящим ухом, отчего коза едва не разомлела, и закрутил головой в поисках какой-то веревки, чтобы взять животное на привязь. Обычно у рачительных и запасливых хозяев все было предусмотрено, и подобного рода веревки висели в доступном месте. Ага, а вот и она. Моток, как Виктор и предполагал, висел на вбитом гвозде близ дверцы. Все чин-чинарем, как и положено. Коза упираться и упрямиться не стала и послушно позволила протянуть веревку через потертый ошейник, что был на ней, и также покорно последовала за мужчиной. Виктор чувствовал себя, если не идиотом, то полудурком точно. Здоровый мужик с лопатой в руках и козой на привязи. Смех, да и только! Но все тот же прапорщик на блокпосту не смеялся, только одобрительно кивнул, когда Никитин рассказал про находку, и, как ни странно, с легкой долей зависти. Животные, а тем более полезные в хозяйстве, сейчас были весьма ценны, поэтому находка была сродни кладу. «И что теперь с тобой делать?» — бормотал он сам себе под нос, понимая, что разговаривает с безмолвным животным. Хотя это самое животное порой разрождалось весьма противными звуками, которые городскому жителю резал слух, но вот на поставленные вопросы категорически отказывалось отвечать. В доме животину приняли на ура, особенно детвора. Тут же принялись ее тискать, гладить, чесать. Кто-то даже притащил кусочек хлеба, который коза тут же схватила с руки, взяв его так аккуратно, что при этом не задела пальцев, что привело в восторг уже женскую половину населения. «Ой, Виктор Иванович, откуда?» Изумленно вскинула руки Евдокия Антоновна. «Что с ней делать-то?» «Что-что? Воды дать, да накормить сперва!» Проворчала более деловитая жена Смирнова, по-хозяйски перехватив веревку у Виктора и подведя животину в сторону хозпостроек. «Так, ребятня, а ну-ка ж отсюда! Бедная животина от вас уже шарахаться скоро начнет!» «Зинаида Максимовна, а Сергей Сергеевич уже вернулся?» — крикнул той вслед Виктор, намереваясь поговорить с полковником Смирновым о своей дальнейшей службе. «Да, в доме!» — махнула женщина, переключив все свое внимание на неожиданную находку. «Хорошо!» — проговорил чуть тише капитан и направился к крыльцу, на ходу пытаясь подобрать нужные слова. «Хотелось заняться делом, быть полезным и перестать, наконец, видеть один и тот же сон». В 18:00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Лариса Тюнина. «Ну что, Алька, теперь это наш новый дом!» Грустно окинув взглядом неприглядную с первого взгляда комнату, проговорила Лариса. Комнатка была небольшая, но с высоченным потолком. Бывший кабинет иностранного языка, судя по висевшим на стенах обучающим плакатам. Зато отдельное жилье. Никого, кроме самой Лары и Алевтины, в комнате не было. И это к лучшему. Тут бы хоть как-то привыкнуть к новым реалиям, не говоря уже о соседях. Две кровати, небольшой шкаф, две старые парты и несколько стульев. Вот и вся мебель в придачу к начинающей облупливаться краске на внешней стене. Но Лара и этому была рада. Ведь когда они с дочерью сидели в диспетчерской портфлота, то об отдельных кроватях можно было только и мечтать. Впрочем, как и о самих кроватях, спать им приходилось на сдвинутых столах. Лариса успела зарегистрировать себя и Альку, продиктовав свои данные нахмуренной женщине лет 45, все аккуратно записавшей на специальную разграфленную картонку, после чего та выдала Ларе стопку талонов на питание. «Подойдете через пару дней, постараюсь вам подыскать работу по профилю. Вы, кстати, кем работали?» «Бельем торговала на центральном рынке», — пожала плечами Лариса, прекрасно понимая, что эта ее трудовая деятельность сейчас абсолютно бесполезна. «Предпринимателем была, частным». «Да, ну а образование у вас какое? Специальность?» «Раскройщик я, правда, по специальности и не работала толком». «Ну, это уже совсем другое дело», — довольно кивнула женщина из такого себе отдела кадров и черканула что-то у себя в ежедневнике. «Вот и поработаете, вспомните. А пока вы можете рассчитывать только на талоны иждивенцев. Ничем большим, к сожалению, пока не могу помочь». «Иждивенцев?» — не поняла, о чем речь Лара. «Ну да, у нас принцип, кто не работает, тот не ест. А если ест, то мало. Продуктов мало, приходится экономить. Да и надо же как-то стимулировать людей к труду. Так что мой вам совет — соглашайтесь на любую работу, а там уже будете думать, что и как. «Спасибо и на том!» — благодарно кивнула Лариса, сжимая стопку пропечатанных листочков с цифрой 1 и размашистой росписью на них. Стоявшая рядом вторая спасенная женщина преимущественно молчала, не задавала лишних вопросов и вообще старалась не отсвечивать, все еще переживая из-за своего поступка. «А как вообще здесь все организовано?» Кадровичка усмехнулась. «Все по принципу. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Вот и наступило светлое время коммунизма. Так что все подчиняется этому принципу. Ну и еще, не забываем о незабвенном, кто не работает. Конечно, на тех, кто не работает, по каким-то своим соображениям, выделяется питание. Но ты сама убедишься, что его хватает только на то, чтобы ноги не протянуть. Так что в твоих интересах найти себе работу. Тем более, что у тебя дочь несовершеннолетняя. Кстати, насчет дочери. Вопрос с обучением детей пока на стадии рассмотрения, но то, что будет какое-то подобие школы, это вопрос решенный. Так что пускай не расслабляется. В каком она классе?» «В третьем?» — удивленно ответила Лариса, поражаясь такому деловому подходу. «Ага, хорошо». Женщина сделала какую-то пометку на личной карточке Альки. «Учебники у нас есть, из ближайшей школы вывезли. Так что, как только что-то прояснится, вам сообщат. И еще, старайтесь с наступлением темноты из здания не выходить. Территория огорожена, патрулируется и охраняется, но на 100% безопасно ее назвать сложно. Так что это в ваших интересах». «Так, это сказала. А!» Хлопнула себя по лбу женщина-кадровик. «Забыла. Питание у нас, в принципе, трехразовое. Время четко не определено. Но все же раньше 8 и позже 7 вечера на камбуз соваться бесполезно». «Куда соваться?» — переспросила, казалось бы, ничего не слышавшая подруга Ларисы по несчастью. «На камбуз!» — повторила, как само собой разумеющаяся кадровичка. «Это столовая, если с военного языка на человеческий перевести. Выходите на плац, потом налево через парк. Увидите там двухэтажное здание. Там даете свой талон, и вам выдают блюдо». «Так, ну вроде все сказала. Можете спрашивать, если вас что-то интересует». «Да, я спросить хотела», — еле слышно спросила знакомая Ларисы, которую, как оказалось, зовут Юлия. «У вас есть часовня или молельня, где можно помолиться?» «Нет», — абсолютно серьезно покачала головой тетка, видать привыкшая, что у каждого есть своя шиза. «Была идея создать, но некому служить обряды. Я могла бы, пока батюшку не найдем», — дрожащим голосом предложила та свою помощь. «Я запишу и проинформирую начальство. В случае положительного ответа мы вас уведомим», — сухим канцелярским голосом ответила собеседница и вопрошающе уставилась на Ларису. «Еще вопросы?» «Да пока нет, хотя... А можно где-то душ принять? Банный день у нас суббота. Если не терпится, то нагреть воду можно в прачечной. Там как раз печки установили. Да, вот вам еще накладные. Надо будет спуститься к нашему завхозу, Сенчукову Сергею Алексеевичу, и заказать ему буржуйку. В здании достаточно прохладно, а помещения оснащаются согласно заполняемости. Дров лишних тоже нет. Необходимые вещи и предметы туалета тоже можно получать на складе согласно талонам. Так что как-то так». «Понятно», — кивнула Лариса. «Ну, я тогда через пару дней загляну». «Да, не забудьте. Тогда я остальные документы вам подготовлю». «А, вакансии будут вывешиваться у центрального расписания на 3-м этаже. Мимо не пройдете. Там такое световое окно. Да поймете, когда увидите. Всего доброго». Попрощалась сотрудница с Ларой. И тут же принялась заполнять многочисленные бумаги, среди которых был запрос на поиск по базам данных выживших родственников и друзей. Этот запрос потом разошлют по городу тем, с кем установлена связь. Глядишь, кого и найдут. Вот так Ларисе была выделена отдельная комната. Что самое интересное, так это то, что если по площади комната была не такая и большая, квадратов 15 от силы, еще и пеналообразной, но из-за почти 4-метровых потолков она казалась чрезвычайно просторной, да еще и огромные окна, через которые проникал дневной свет. Окна предстояло помыть, так как они были не в самом лучшем виде. Но это Лара решила отложить на завтра. Платяной шкаф, переделанный из книжного, был девственно пуст. Все же из одежды у Ларисы и Альки было только то, что было на них. Да и эту одежду нужно было стирать, так как за 2 недели она изрядно испачкалась, не говоря уже о разящем от нее амбре. Лариса глянула на наручные часы, которые нашла в диспетчерской, и присвоила себе, и, охнув, поторопила дочку. «Алька, давай быстрее! Уже 6, а камбуз? Тьфу ты! Столовая работает до 7! Если есть хочешь, нужно поторопиться!» Есть Алька хотела, да и чего душой кривить, Лара тоже. За то время, что пришлось проторчать в диспетчерской, они питались кое-как, отчего изрядно осунулись. И если Альке это пошло на пользу, то Ларе можно было давать звание «Бухенвальдский крепыш». Скулы обозначились, а ключицы и вовсе торчали, как у скелета. «Хорошо, мам, а здесь прикольно, да?» Алька прямо-таки лучилась оптимизмом, которого так не хватало самой Ларисе. «По крайней мере, здесь много людей, и нет этих зомби!» Алька как-то восприняла всю ситуацию как некую игру, поэтому, сидя в заперти, особо не переживала, хоть и капризничала часто. Лара, пока была электроэнергия и работал компьютер, попросту усаживала дочку за монитор и разрешала ей играть в игры хоть целый день, лишь бы хоть как-то занять и отвлечь от криков на улице, которые весьма быстро стихли, сменившись на нечастые выстрелы, а потом и вовсе все сменила тишина. Вот она-то и была страшнее всего. Хотя нет, страшнее всего была неизвестность. Вот именно неопределенности дальнейшего Лариса боялась больше всего. Она понятия не имела, что будет делать, когда закончится еда и вода. Еще раз повторить свой забег по магазину она не решилась бы, да и не была уверена, что все пройдет гладко. К тому же случись что с ней, и Алька осталась бы совсем одна. «Да», — не стала спорить Лариса и подтолкнула дочку к двери, прихватив талоны на питание, что веером лежали на одной из парт.